«Гусь-гусь» представляет курс «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором редактор Анна Шур, это я, расспрашивает историка Дениса Голованенко, откуда мы про все это знаем и что это все значит. Лекция пятая. «Мед, выплюнутый Одином» или «Как заставить всех уважать поэзию». Напоминаю, что это курс про средневековую Скандинавию, а разобраться в том, как в этой самой Скандинавии все было устроено, мне помогает ученый Денис Голованенко. И в прошлой лекции мы с ним обсуждали учебник для поэтов, который написал исландец Снорри Стурлсон. И для всех, кто интересуется Скандинавией, это очень-очень важный текст. Несмотря на то, что формально это учебник поэзии, на самом деле из него можно узнать массу всего и о древних богах и героях, и обо всей скандинавской мифологии, и вообще о том, во что верили и чем жили древние скандинавы. Потому что для того, чтобы объяснить вот этим будущим скандинавским поэтам, которых еще называют скальдами, как все надо правильно писать, Снорри Стурлсон все время приводил какие-то примеры, и вот, собственно, из них-то мы все и узнаем. Ну и после разговора с Денисом меня заинтересовало вот что. Это же как надо серьезно относиться вот к этому поэтическому делу, чтобы написать такой огромный учебник и так волноваться, чтобы поэты использовали только правильные примеры и, не дай бог, не перепутали один миф с другим и так далее, что, наверное, за этим что-то есть, да, какое-то вот особое отношение к поэзии. Поэтому я попросил Дениса еще подробнее рассказать все-таки про этих скальдов и про то, как все там было устроено. И он начал свой рассказ с очень необычного такого отрывка о Гунлауге, змеином языке, такой знаменитый скандинавский скальд. И вот Гунлауг поплыл из Англии с торговыми людьми на север, к Дублину. Там правил тогда конунг Сигтрюг Шелковая Борода, сын Олава Кварена и королевы Кормлёд. Он только недавно вступил на престол. Гунлауг тотчас же пошел к конунгу и поприветствовал его учтиво и почтительно. Тот принял его с почетом. Гунлауг сказал: «Я сочинил о вас хвалебную песнь, государь, и хотел бы, чтобы вы ее выслушали». Конунг ответил: «До сих пор еще никто не слагал мне хвалебной песни, и я, конечно, охотно выслушаю твою». Тогда Гунлауг сказал хвалебную песнь. В ней был такой припев: «Сигтрюг рубит врагов, сытно кормит волков». Конунг поблагодарил его. Он позвал своего казначея и сказал так: «Какую награду я должен дать за эту хвалебную песнь?» Тот отвечал: «А как вы думаете, государь?» «Что, если я дам 2 корабля?» — спросил конунг. «Это будет слишком много, государь», — отвечал казначей. «Другие конунги дают в награду за хвалебную песнь дорогие вещи, ценные мечи или золотые кольца». Тогда конунг подарил ему свой новый пурпурный наряд, отделанное золотом платье и плащ с дорогим мехом, а также золотое запястье весом в 1 марку. Поэт сочинил хвалебные стихи правителю, и тот готов был отдать за них 2 корабля. Это, конечно, невероятное богатство. Вообще неплохо для поэта. Жалко, казначей вмешался, и скальду досталась только одежда, какой-то браслет драгоценный. Но интересно тут еще вот что. Средневековому исландцу, который вот читал этот рассказ, ему все это казалось ужасно комичным. Средневековый исландец после этого эпизода наверняка бы хихикнул. Сигтрюг ведет себя здесь, ну, как кинозвезда, которая не умеет раздавать автографы. По скандинавским представлениям, нормальный конунг должен в скальдической поэзии разбираться, понимать, зачем он ее слушает и чего она стоит. Скальдическая традиция была распространена по всей Скандинавии. Самые ранние стихи, о которых мы знаем, происходят из Норвегии, 9 века. Но затем пальма первенства здесь, как и во всей словесности, переходит исландцам. Большинство известных нам скальдов именно из Исландии. Ну так что же такого в этой скальдической поэзии, что за нее можно получить красивые наряды и драгоценности, и почему, собственно, конунги, да и все остальные обязательно должны были в ней еще и разбираться? Как мне объяснил Денис, есть несколько причин. Во-первых, средневековые скандинавы точно знали, откуда поэзия вообще взялась. И бралась она вот непосредственно от богов. И в той самой Эдде Снорри Стурлсона как раз подробно описано, как эта самая поэзия появилась. Ну, Денис так кратко пересказывает эту историю, очень интересно, давайте послушаем. Но если вкратце, то карлы довольно мрачным способом создали особый мед. Карлами в русском переводе называются скандинавские дверги, технологически продвинутые подземные жители. Грубо говоря, такая скандинавская версия гномов, которые есть во многих культурах. Так вот, этот мед после череды драматичных событий попадает к великанам, и о нем узнает Один. Один решает им завладеть, обманом проникает к нему и весь выпивает. Затем, как нам говорит Снорри в Эдде, он превратился в орла и поспешно улетел. А Суттунг, тот великан, который охранял мед, завидев этого орла, то есть Одина, тоже принял обличие орла и полетел в погоню. Когда увидели асы, то есть боги, что летит Один, поставили они во дворе чашу, и Один, долетев до Асгарда, выплюнул мед в ту чашу. Но так как Суттунг уже настигал его, Один выпустил часть меда через задний проход. Этот мед не был собран, его брал всякий, кто хотел, и мы называем его долей рифмоплетов. Мед Суттунга Один отдал асам и тем людям, которые умеют слагать стихи. Поэтому мы и зовем поэзию добычей или находкой Одина, его питьем и даром, либо питьем асов. То есть поэзия – это мед, сваренный гномами и добытый Одином. И хорошая поэзия – это мед, который Один плюнул в чашу. А плохая – ну, то, что у него вышло как бы с другой стороны. И получается, что каждый раз, когда скальд создает хороший стих, правильный, это как будто бы вот тот самый только что добытый мед. А если дрянь какую, то это доля рифмоплетов. И таким образом каждый средневековый поэт, точнее, каждый средневековый скальд, да, оказывался напрямую связан вот с богами и с вот этой историей с Одином. Ну и тогда понятно, почему поэзия оказывается настолько важной, если это прямая связь с мифологией твоей собственной страны. Такие личные отношения скальда с мифологическим прошлым и, что немаловажно, с Одином, приводят к тому, что за 500 лет существования скальдической традиции с 9 по 14 век всего лишь один раз скальд проговаривается о том, что он учился у другого скальда. Ну, может быть, два раза. Второй – это Снорри, который пишет в своей Эдде, что младшие скальды сочиняют по образцу старших. Но это все. Традиция старательно делает вид, что скальды всему учатся сами. И тем более в Исландии не было никаких школ скальдического искусства. Ну, конечно, в это очень сложно поверить, потому что эта скальдическая поэзия устроена невероятно хитрым образом. Вот мы скоро услышим, каким. Ну и поверить, что человек может этому научиться сам, нереально. И к тому же, если этому не надо учиться, то зачем тогда этот Снорри Стурлсон создал громадный учебник поэзии? Вот в других странах средневековые поэты, ну вот в той же Ирландии, например, честно признавались, что им нужны какие-то наставники, учителя. Но, в общем, как бы то ни было, скальды, как мы знаем, утверждали, что берут мед сразу от Одина, без всяких там учителей и прочих посредников. Да, и еще Денис говорит, что скальд вообще-то это не считалось профессией, это... не то, что человек делает постоянно, точнее, ну, не единственное, что он делает. Скальды, которые вступали в дружины конунгов, становились, собственно, дружинниками, а скальды, которые жили в Исландии, были крестьянами, законоговорителями, священниками. Есть множество примеров того, как человек может сочинить строфу или песнь и тут же начать называться скальдом, хотя неизвестно, сочинял ли он потом что-то еще. То есть получается, что чтобы называться скальдом, человеку нужно было не сказать, что это его такое призвание на всю жизнь, или ему не нужно было, чтобы, может быть, публика ему сказала, да вы скальд настоящий, а ему нужно было научиться, при этом сделав вид, что он этому нигде не учится, составлять вот этот стих или как это называлось в средневековой Скандинавии, виса. Вот чтобы эта виса была составлена по всем-всем правилам. Потому что поэзия таким образом оказывалась совершенно отдельным языком, вот с очень жестким устройством и максимально отличающимся от обыденной речи. Вот что об этих правилах и этой системе говорит Денис. В тех же самых рукописях, в которых до нас дошла Эдда Снорри Стурлусона, учебник поэтического искусства, после Эдды приведены списки поэтических синонимов, или хейти. Эти списки составлены не Снорри, но, видимо, они тоже рассчитаны на молодых поэтов. И эти списки поэтических синонимов по объему уж точно не меньше, а может быть даже и больше самой Эдды. Одних имен Одина существовало больше 100. И точно так же поэтические имена существовали у многих других вещей или явлений. Меч, например, в поэзии можно было называть устрашитель, шумный, обрубок, скрюмер, лауви, пивной клинок, лангобардский, змеерез, нагорез, тихий, бренчащий, урон Лейфнера, разящий в бою, хнейтер, копье трупов. И это тоже далеко не все поэтические обозначения меча. Да, это тебе, конечно, не словарь синонимов в Гугле. Мне особенно нравится идея с пивным клинком. Вот если бы я была скальдом, я бы, конечно, так и писала. И тут он выхватил из ножен пивной клинок. Но если с обозначением мечей и богов у скальдов действительно было такое замечательное подспорье, то придать этому правильную форму дело по-настоящему сложное. Ну вот давайте для начала послушаем правильное скандинавское стихотворение. Перевод висы, то есть поэтической строфы Эйольва Дадаскальда о норвежском ярле, в то время фактическом правителе Норвегии, Эйрике, выглядит вот так. «Струк дракона главый Устаура поставил укротитель ратей Одину в угоду». В танце стрел у брега, птицы крови лица, викингам клевали, раздвинул державу. Честно говоря, когда Денис мне это прочитал, я вообще ничего не поняла. Кто кого куда поставил, что, почему, при чем здесь Один? Я немножко поняла, что такое танец стрел у брега. Ну, понятно, что это какое-то военное действие, когда там стрелы туда-сюда летят. Ну, и понятно, когда птицы лица клюют. Ну, тоже, когда после битвы вроде все лежат, и птицы налетают клевать павших. Но все вместе абсолютно в голове не укладывается. Ну, по сути, это происходит потому, что я не древний скандинав, и я не привыкла к такой поэзии. А для древней Скандинавии ровно такие стихи были абсолютно обычным, но просто очень сложным делом. И чтобы создать такой стих правильно, нужно было соблюсти огромное количество условий. И если даже взять то, как устроен синтаксис, да, как устроено предложение, вот тут вот эти строчки «Одину в угоду», «В танце стрелу брега, птицы крови, лица викингам клевали, раздвинул державу». Тут на самом деле же предложение такое, что вот этот герой, это, как мне объяснил Денис, речь идет про такого политического деятеля норвежского, которого звали Эрик. Вот этот Эрик Одину в угоду раздвинул державу, ну, то есть что увеличил там свои владения. А в середину этого предложения запихнут вот этот образ битвы, что, значит, есть какой-то этот танец стрел, и, значит, все в крови, и птицы всех клюют. Слышите, Денис и читает. Немножко не как обычно, это вот все те же самые правила, по которым это все построено. Струк дракона главый Устаура поставил укротитель ратей Одину в угоду. В танце стрел у брега птицы крови лица викингам клевали, раздвинул державу. Значит, я его расспросила, какие это правила, там все безумно сложно. Ну вот, например, возьмем рифму. Как это у нас устроено? Ну, там в конце строки есть какое-то слово, оно рифмуется либо со словом в следующей строке, либо через одну, либо, может быть, даже через две, но в целом есть кровь, где-то есть любовь, и они между собой как-то сочетаются. Значит, как это устроено у скандинавов? У них рифма вообще скорее будет в середине строки, а самое важное, чтобы была не рифма, а аллитерация. Это когда повторяются звуки. Вот как в этом стихотворении «Струк драконоглавый устаура поставил», то есть «СТ» у нас повторяется. Дальше. Каждую строчку нужно уместить в 6 слогов, а всего строк в строфе, или как это называли скандинавы, в висе, должно быть ровно 8, не больше, не меньше. Значит, 6 слогов, 8 строк. При этом не должны нарушаться правила ударения. Вот Денис как раз читает вот так, как он читает, ровно из этих правил. Не то чтобы такое не встречается там в русской поэзии, но русский поэт может это использовать, может не использовать, может делать как хочет. А скандинавский поэт обязательно должен был это учесть, потому что если он составил неправильную вису, то тогда это уже не мед, полученный от Одина, точнее, выплюнутый Одином, а это уже мед, выкаканный Одином, и совсем другое дело. Ну, в общем, крайне утомительная профессия, то есть, извините, не профессия, а временное занятие, которое приближает тебя непосредственно к Одину. Ну, в общем, действительно, можно понять, почему к этому труду относились с таким невероятным уважением. И, как говорит Денис, этот стих в итоге получался не чем-то таким легким, о, стишок, а это прямо-таки, ну, как вот камень с рунами почти. Искусство скальдов подобно искусству резчика рун на рунических камнях. Примерно о том же говорят и сами скальды. Они выравнивают песнь инструментами поэзии или вырезают припев ножом аллитерации. Иными словами, в сознании древнескандинавского поэта создание стиха едва ли отделено от материальных ремесел, наподобие кузнечного или столярного. Висы же, строфы, которые искусно выстраивает кузнец поэзии, способны оказать не меньшее воздействие на действительность, чем, к примеру, меч или корабль. Именно поэтому конунги так и дорожили скальдами, и за это были готовы мириться с их часто тяжелым характером. Поэтическая похвала, как меч, могла передаваться из поколения в поколение и прославлять имя того, кто в ней упомянут. И, конечно же, того, кто ее сочинил. Сегодня поэт и поэзия ассоциируются у нас, как правило, с чем-то совершенно выдуманным, с полетом фантазии. Но в Древней Исландии все было ровно наоборот. Стихи скальдов были авторитетным источником. То есть средневековые скандинавы считали, что единственное, что скальд делает, ну, с фактами, да, с информацией, которую он излагает, про то, как, я не знаю, какой-нибудь конунг победил кого-то, или про то, как была устроена какая-нибудь распря, или еще про что-нибудь, он не придумывает там ничего, не дает свою версию происходящего. Его единственная задача – все это, ну, как бы оформить. И в итоге эти стихи для скандинавов становились непреложный такой истинный. Вот все было вот так, как рассказано в висе. И никак по-другому. Ну, реально, это как если бы вот у нас в учебнике истории в рассказе о том, как Петр I строил Петербург, в качестве источника прилагались бы, я не знаю, не указы и там не знаю что, свидетельства очевидцев, а стихотворение «На берегу пустынных волн стоял он дом великих пол». Это «Медный всадник» Пушкина. И как бы вот это отношение, собственно, и определяло вот то невероятное уважение и почитание, которое по отношению к этим скальдам все испытывали. Ну, и вообще-то для средневекового скандинава вот это произведение скальда, ну, считалось тем, что может напрямую влиять на его судьбу. Скандинавы считали, что у каждого человека есть своя удача. Ее было определенное количество, и она могла закончиться или, наоборот, вырасти. У адресата поэтической похвалы удача, конечно же, росла. А в случае с конунгом это особенно важно, ведь от его удачи зависит благополучие его людей. И по этой же причине произнесение поэтической хулы жестко каралось исландскими законами, вплоть до изгнания с острова. Да, ну что, кажется, теперь понятно, что скальды и их поэзия в средневековой Скандинавии были какой-то невероятно важной частью культуры, и не только культуры, а вот именно что повседневной жизни. И, честно говоря, вот эту идею о том, что слово может повлиять на человека так сильно, что изменится его судьба, и что слово вообще-то может и ранить, и убить, действительно неплохо иметь в виду и быть со словами несколько аккуратнее. В следующей лекции о том, как устроена сага, главный источник знаний о жизни древней Скандинавии. Кузь, кузь, кузь, кузь.